Новые успехи наблюдаются на 200-дневной трудовой вахте преданности. В угольном объединении Южно-Хамгенского бассейна, начиная с первого дня трудовой вахты, ежедневно достигают высшего в последние 20 лет показателя добычи угля. А в Винолоновом объединении 8 февраля за 50 дней выполнили трехмесячную задачу. Одни за другими выходят молодые новаторы труда, выполнители народного хозяйственного плана на многих промышленных предприятиях страны, в том числе и Пхеньянской текстильной фабрике имени Ким Чен Сук, в Вонсанском обувном заводе и Нюнбюнской шелкоткацкой фабрике, которые выполнили годовой план народного хозяйства.